Вероятно, говоривший молодой человек имел еще много убедительных причин, но вдруг был прерван среди речи взглядом королевы. Он говорил, стоя среди офицеров. Усердие увлекло его за пределы этикета и приличия. Он остановился, как мы сказали, смущенный произведенным впечатлением. «Стало быть, вам известно положение дел?» — спросила его милостиво королева. «Известно, ваше величество», — отвечал молодой человек краснея. «Я был на Елисейских полях. В таком случае говорите смело. Подойдите сюда». Молодой человек, весь раскрасневшийся, вышел из расступившейся группы и приблизился к королеве. В то время принц Ламбек и господин Безанваль отступили, как бы считая унижением своего достоинства присутствовать при совете этого рода. Королева сделала вид, что не заметила их маневра. «Вы говорите, — начала она, — что у короля 40 000 войска». «Точно так, ваше величество. Около Парижа? В Сен-Дени, в селениях Мартель, Монмартре и в Гренелле». «Говорите подробнее, — вскричала королева. Господа де Ламбек и Безанваль несравненно лучше меня передадут эти сведения вашему величеству». «Мне приятно будет выслушать их от вас», — сказала королева. «Кто командует этими 40 000?» «Прежде всего, господа Безанваль и Ламбек, потом принц Конде и Нарбон Фритцлар и Салькенайм». «Так ли это, принц?» — спросила королева, обратясь к Ламбеку. «Точно так, ваше величество», — отвечал принц, поклонившись. «На Монмартре», — продолжал молодой офицер, — «находится артиллерийский парк. В продолжении 6 часов весь квартал около Монмартра может быть превращен в пепел. Пускай Монмартр подаст сигнал, открыв огонь. Сен-Винсен ответит ему. 10 000 человек явится с Елисейских полей, столько же от заставы, 10 000 с улицы Мартель и 10 000 от Бастилии. И в 24 часа Париж сдастся». Ах, наконец, хотя один высказался чистосердечно. «Вот определенный план. Что вы можете сказать об этом, господин Ламбек?» «Я скажу», — презрительно отвечал принц, «что господин поручик — превосходный генерал». «По крайней мере», — возразила королева, видя, что молодой человек побледнел от гнева, «это солдат и не отчаивается». «Благодарю, ваше величество», — сказал, кланяясь офицер. «Я не знаю, на что решится государь, но умоляю считать меня в числе тех, которые готовы умереть за него. И прошу быть уверенной, что я говорю то, что 40 000 солдат готовы сделать, не считая начальников». При последних словах молодой человек вежливо поклонился принцу, почти оскорбившему его. Эта вежливость поразила королеву еще более, нежели выраженная перед тем преданность. «Как ваше имя?» — спросила королева молодого человека. «Барон Шарни», — отвечал он с поклоном. «Шарни?» — вскричала Мария Антуанетта, невольно краснея. «Вы родственник графу Шарни?» «Я его брат, ваше величество», — отвечал молодой человек, поклонившись грациознее и ниже прежнего. «Я бы должна была из первых ваших слов узнать вас, одного из наиболее преданных нам людей», — сказала королева, овладев своим волнением и бросив взгляд на окружавших ее. «Благодарю вас, барон. Отчего я вижу вас первый раз при дворе? Старший брат наш, заменяющий отца, приказывал мне оставаться в полку, и в продолжении 7 лет, что я имел служить честь в армии короля, только 2 раза был в Версале». Королева устремила долгий взгляд на молодого человека. «Вы походите на вашего брата», — сказала она. «Я поброню его. Зачем он сам не представил вас?» Офицеры, наэлектризованные приемом, сделанным королевой молодому человеку, один перед другим старались выразить свою преданность королевскому делу. Мария Антуанетта обратила в свою пользу это общее расположение духа, совпадавшее с тайным ее образом мыслей. Ей было бы приятнее бороться, нежели уступить. При первых известиях из Парижа она решила упорно сопротивляться духу революции, грозившему поглотить все прерогативы французского двора. Если существует слепая, бессмысленная сила, то ей можно противопоставить другую, не уступающую ей. Из нескольких слов, произнесенных молодым Шарни и восторженного «Ура», повторенного всеми присутствующими, Мария Антуанетта уже заключила, что может встать во главе могущественного войска. Она уже слышала гром пушек и радовалась ужасу парижан как решительной победе. Окружающие ее мужчины и женщины в упоении молодости, доверия и любви перечисляли этих блестящих гусаров, тяжелых драгун, этих ужасных швейцарцев, этих шумных артиллеристов и смеялись над грубыми деревянными пиками, не предполагая, что на конце этих пик поднимутся благороднейшие головы Франции. «Я», — тихо говорила принцесса Ламбаль, — «я боюсь этих пик больше всякого другого оружия. Потому что пика не так красива, как другое оружие, милая Тереза», — смеясь, возразила королева. «Во всяком случае, успокойся. Нашим парижским копьеносцам не устоять против швейцарских, у которых в настоящее время есть еще и мушкеты, метко попадающие в цель». «О, что касается до этого, я за это отвечаю», — сказал Безанваль. Королева еще раз обратилась к госпоже Полиньяк, желая узнать, успокоили ли ее все эти заявления. Но графиня была бледнее и тревожнее прежнего. Из чрезмерной нежности к графине Полиньяк королева жертвовала иногда царским достоинством, и теперь тщетно старалась вызвать ее на веселость. Молодая женщина оставалась мрачной и погруженной в самые грустные мысли. Молодые офицеры, все вместе, за исключением главных начальников, собравшись около Шарни, уже чертили планы битвы. Среди этого нервного воодушевления вошел, улыбаясь, король, один, без свиты. Королева, разгоряченная, бросилась навстречу ему. При виде короля все разговоры прекратились, и водворилось глубокое молчание. Каждый ожидал слов от государя. Когда облака полны электричеством, малейшее соприкосновение порождает молнию. Для придворных король и королева, идущие навстречу один другому, являлись двумя электрическими силами, из которых должна была вырваться громовая стрела. Едва дыша, все ждали первых слов из королевских уст. «Ради всех странных событий, — сказал король Марии Антуанетте, — забыли подать мне мой ужин. Сделайте одолжение, прикажите принести его сюда». «Сюда! — вскричала королева, остолбенев от удивления. — Если вы позволите. Но, государь, это правда? У вас шел горячий разговор. Ну, что же, ужиная, я также буду разговаривать». Слово «ужин» охладило всеобщий восторг. Но при последних словах сама королева не могла осознать, что под таким спокойствием таился героизм. Быть может, король хотел своим спокойствием победить всеобщий страх. Дочь Марии Терезы не могла даже представить себе, чтобы потомок Людовика Святого мог думать в подобные минуты о материальных потребностях обыденной жизни. Мария Антуанетта ошиблась. Король был голоден, вот и все.